работы я крошка. И отказался сходить за картошкой. Занят вчера был работы я крошка. Хочешь из дома уйти поскорее? Все воскресенье провел на хоккее. Вовсе не вижу я в том криминала. Мама твоя нас весь день навещала. Ты не выбрала парня получше. Правильно мама сказала недавно. Мужа такого нам вовсе не надо. Ну если так плохо, я давай разойдемся. Мы друг без друга, увы, обойдемся. Все друзья мне тычут пальцем. Перед ней ты скачешь зайцем. Спорт она не уважает. В баню с нами не пускает. Шуметь и скандалить, лучше тебя не найду никогда я. Хочешь, я спорю, с тобой перестану. Хочешь, хоккейной болельщицей стану. Хочешь, схожу в магазин за картошкой. Вымою завтра плиту и окошко. Шумит и стихнет вьюга. Не прожить нам друг без друга. Не прожить нам друг без друга. Не прожить нам друг без друга.